Глава 13. Если Нортхеген и подозревал, что я задумал, то не показывал вида. Трудовой день сменялся трудовым днем, а безумная ночь — безумной ночью. Я ухаживал за людьми в погребе. Лина помогала, но большую часть времени работала с документами Нортхегена. Маленький доктор сновал между нами, давая все больше поручений. Мое присутствие позволило ему играть роль властного надсмотрщика. У него появилось дополнительное время на его псевдофилософию, а также на то, чтобы пить, смотреть фильмы и устраивать ночные представления для пленников. Я решил, что долго это не продлится, но мне надо быть осторожным. Любое мое действие должно быть тщательно продуманным и подготовленным. В этом деле нельзя ошибиться. Основная проблема заключалась не в Нортхегене, а в том, что произойдет после его смерти. Он обладал определенной известностью, поэтому его гибель следовало обставить таким образом, чтобы не возникло никаких подозрений. Уладить дела с его состоянием будет довольно сложно. У него были счета в Швейцарии и Великобритании, он владел зарубежной недвижимостью, чтобы уйти от налогов. Придется иметь дело с врачами, полицией, юристами и налоговыми органами, и все надо подготовить как следует, потому что основная нагрузка лежит на плечи Лины. Мне придется оставаться в тени. Кто станет главным подозреваемым, если не недавно переехавший в Великобританию бойфренд личной ассистентки скончавшегося? Особенно если эта ассистентка фигурирует в завещании. Я всегда предполагал, что Нортхеген составил завещание. Моей целью не было завладеть деньгами Нортхегена. Меня они не интересовали, и я не думал о том, что Лина может стать наследницей его состояния. Мне хотелось лишь, чтобы мы вдвоем освободились от Нортхегена. Если бы мы могли просто уйти от него, мы бы так и поступили. Я никогда не спрашивал у Лины, но был уверен, что ее преданность мне перевешивает преданность Нортхегену. Мы должны сбежать от него, вернуться к своей жизни, но единственным способом сделать это было его убийство. Другая проблема — погреб. Я размышлял о способах скрыть его. Интересно, придет ли после его смерти сюда с обыском полиция? Что, если судебные или налоговые органы захотят составить опись его имущества? Впрочем, когда Нортхеген купил это здание, о погребе было неизвестно. Возможно, у меня получится спрятать дверь в погреб за стеной. Тогда о его существовании никто не узнает. В документах на дом он точно не упоминается. Конечно, я не плотник, но заколотить узкую дверь не так сложно. Да, это может сработать. С Линой я этого не обсуждал. Пока не время. Мне казалось достаточным то, что я сказал вслух в ее присутствии, что убью Нортхегена. Она больше не поднимала эту тему, и я решил, что она не возражает. Вряд ли она отнеслась к моим словам как к пустой болтовне. Поэтому я пришел к выводу, что она предоставила мне самому спланировать, как можно победить Нортхегена. Или, может, сама давно хотела сделать то, что я озвучил. После всего, через что я прошел, убийство не казалось мне чем-то запредельным, хотя, надо сказать, ситуация отличалась от произошедшего на чердаке у Лины. Эта ликвидация будет хладнокровной и спланированной. Однако я относился к ней как к еще одному рутинному делу, которое я должен выполнить. То, что пора действовать, стало ясно, когда Нортхеген пригласил меня совершить ночную вылазку в город. Я думал, что меня ждет очередная пьянка, скучная и утомительная, но теперь даже самое омерзительное питейное заведение казалось мне предпочтительнее, чем его дьявольские спектакли в погребе. К тому же я был счастлив помочь его печени на ее пути к саморазрушению. Однако этой ночи было суждено стать чем-то большим. Плодовитое, извращенное воображение Нортхегена расцвело новыми чудовищными замыслами, безумными, жестокими фантазиями. В устах любого другого человека они ничего не значили, но у Нортхегена были все средства и возможности воплотить их в жизнь. Поэтому разработка плана окончательного решения проблемы в лице Роджера Нортхегена началась именно той ночью. Это будет долгий и сложный процесс, но когда мы готовились к выходу в город, я этого еще не знал. Если бы знал, то остался бы дома. «Может, отправимся в Ист-Энд?» — предложил я. Мне очень хотелось сменить обстановку, и я был уверен, что Нортхегену известны интересные места. «Ист-Энд в наши дни стал мифом», — ответил он. «Конечно, там есть клубы, где можно встретить мелких преступников, но они довольно скучные. И клубы, и преступники. Боюсь, Лондон изменился». «О, не сказал бы, что в заведениях, которые мы посещали, в Сохо было очень весело». «Половина людей в клубах в Сохо — преступники в той или иной степени», — продолжал он. «И все-таки мне хотелось бы пойти в какое-нибудь новое место». «Хорошо, без проблем». Казалось, перед Нортхэгеном открыты двери почти всех лондонских заведений. Мы начали в Ноттинг-Хилле, затем прошли через Бейсуотер в Паддингтон. Бары, в которых мы пили, мало чем отличались от клубов в Сохо. Возможно, чуть менее претенциозные и с меньшим количеством посетителей, но в целом такие же. Единственное отличие — другой почтовый индекс, вот и все. Нортхэген настоял, чтобы я оделся в вечерний костюм, и позже я выяснил, почему. После того, как мы посетили несколько баров и достаточно напились, мы поймали такси и поехали в Найтсбридж. Он засунул мне в карман пачку банкнот и хитро подмигнул. «Пора избавиться от денег», — сказал он. Мы зашли в игорный клуб. Место буквально излучало богатство, эксклюзивность и роскошь. Оно представляло собой разительный контраст с заведениями, в которых мы пили до этого. Передо мной открылась еще одна сторона Нортхэгена. Атмосфера в казино походила на фильм про Джеймса Бонда, но была уныла, как и положено реальной жизни. Детали, точные по отдельности, вместе складывались в гораздо меньшую сумму. Несмотря на интерьеры гламурных посетителей, сама игра казалась вымученной и банальной, по крайней мере, той ночью. Мы заказали напитки, а потом я стал наблюдать за тем, как Нортхэген проигрывает деньги. Он выбрал рулетку и ставил по наитию, без какого-либо метода. Впрочем, не сказать, что я справлялся лучше. Рядом с нами материализовались две девушки, похожие друг на друга, как две капли воды, словно сошедшие со страниц комикса. Я не возражал. Они взяли на себя часть бремени компании Нортхэгена. Мы пили, играли и говорили ни о чем. Казалось, девушкам приятно наше общество. Нортхэген был завсегдатаем этого заведения, и у меня появилось чувство, что девушки его узнали. Через какое-то время мне стало скучно, и я сказал Нортхэгену, что пора уходить. «Куда поедем?» — игриво спросила одна из наших спутниц. Я моргнул и ответил. «Мы едем в один стрип-клуб в Сохо». «Чудесно!» — пробормотал Нортхэген. Но для парочки пташек эта перспектива оказалась вовсе не такой заманчивой. Всем своим видом они говорили. «Неужели они не поняли, на что мы намекаем?» «Наверное, мы действительно их не поняли. Конечно, они не собирались ехать с нами в какую-то низкопробную дыру и смотреть, как жирные шлюхи посредственно танцуют у шеста. Но я был рад, поскольку надеялся, что таким образом удастся хоть как-то скоротать эту томительную ночь. Однако я ошибался». Нортхэген серьезно воспринял предложение отправиться в стрип-клуб, и когда мы оказались вдвоем в такси, я не смог его переубедить. Интересно, почему он решил продемонстрировать свою азартную сторону только сейчас? И что еще я узнаю о нем за время своей производственной практики? Он выбрал дешевое заведение с жирными стриптизершами. Мы сели за столик у бара, как можно дальше от сцены. Нас никто не беспокоил. Клуб казался уставшим и сонным. «Скоро все изменится», — таинственно пробормотал Нортхэген. «Перемена необходима, хотя болезненно». «Что вы имеете в виду?» Мой вопрос, казалось, сделал его настроение еще мрачнее. Он нахмурился и лениво постучал пальцем по столу. Затем медленно покачал головой. «Грядут ужасные события», — продолжил он. «Темные времена. С людьми происходят страшные вещи». «Еще бы», — подумал я. Тем временем на сцене трясла жиром женщина около 30 в школьной форме. Я, конечно, не специалист, но успел понять, что школьная форма — важнейший компонент сексуальной фантазии британцев. Впрочем, бормотание Нортхэгена вскоре завладело всем моим вниманием. «Грядут ужасные, ужасные события», — повторил он. «Это просто кошмарно. Людей ослепляют, им выкалывают глаза, их делают немыми, отрезая им языки». «Вы говорите о своих людях?» — спросил я нервно. Я не мог в это поверить и надеялся, что он просто строит из себя Нострадамуса, а не придумывает новые поручения для меня. «Это так ужасно!» — продолжал он. «Но они и так уже слишком несчастны. Что я могу сделать? Им не вынести этой жизни. Им нужно помочь снять напряжение. То, что они видят и хотят сказать, им с этим не справиться». Я знал, к чему он клонит. Нортхэген не в состоянии провести операцию самостоятельно, и мне придется выполнять всю грязную работу. Ничего сложного. Всего-то удалите несколько глазных яблок и языков. «А нельзя им завязать глаза и вставить кляп?» — задал я глупый вопрос. «О боже, нет!» — ответил Нортхэген, не раздумывая. «Будет только хуже, намного хуже! Иметь глаза и язык, но быть не в состоянии ими воспользоваться? Только представьте, что с ними будет тогда! Нет! Любая возможность должна быть исключена! Конечно, это их опечалит, но со временем они привыкнут. И потом, когда они поймут, что это невозможно, желание видеть и говорить в них угаснет, и они обретут мир и гармонию. Сейчас у них есть надежда, вот они и страдают, их страдания необходимо прекратить. Они привыкнут, и им станет только лучше. Но чтобы удалить источник их дискомфорта, следует действовать решительно. Для того, чтобы проявить доброту, приходится быть жестоким». Если сознание Нордхэгена можно сравнить с могилой, то из нее на моих глазах вырастали новые цветы зла. Блестящее, черное, ядовитое воплощение зла или ужаса. И, конечно, безумие. Цветы безумия. Их корни засели глубоко в сердце у Нордхэгена. «Я вас понял», — сказал я. «Даже слишком хорошо. Этот разговор во время нашей ночной пирушки меня отрезвил. События развиваются, и я должен приступить к исполнению своего плана, не откладывая. Надежды на то, что Нордхэген забудет о нашем разговоре, потеряет его в алкогольном тумане, не было. Речь шла о его детище, о его страсти. А я не хочу принимать в этом никакого участия, даже если речь шла всего лишь, о том, что мне придется перерезать голосовые связки и зрительные нервы. Нельзя соглашаться, потому что на этом он не остановится. «Грядут ужасные события», — продолжал Нордхэген. «Я пытаюсь их избежать, пытаюсь их отсрочить, но груз историй тяжек. Законы природы невозможно победить. Я предвижу вынужденные выборочные аннигиляции. Новая кровь. Всегда требуется новая кровь. Преодолеть это невозможно. Популяция ограничена по практическим соображениям, но новая кровь всегда необходима. Ей нужно освободить место. Предвижу вынужденные выборочные аннигиляции, которые приведут к анархии. Предвижу ужасные события». Я начал осознавать, что сильно ошибался насчет намерений Нордхэгена. Я-то думал, он хочет, чтобы я помог ему сохранить статус-кво, но теперь казалось, что у него имеются далеко идущие планы. Очень далеко идущие. Он планировал продолжить уродовать своих людей, убить некоторых из них, но только после голосования, а потом что? Новая кровь. То есть он намеревался похитить еще несколько человек, ампутировать у них конечности и поместить их в свою камеру ужасов. Я решил, что трупы в крипте стали результатом первой неудачной попытки, но, возможно, они появились там после очередного витка регулярного цикла. «Я пытался не давать волю злости», — сказал Нордхэген. «Пытался игнорировать ее или объяснить рационально, но она всегда возвращается, как ночной туман, лезет в окна и двери». «Можно подумать, это какие-то необоснованные предрассудки, врожденное чувство классового превосходства, но избежать этих мыслей невозможно. Они существуют. Они настоящие. Они истинные. И приходится признать неизбежное». Безумный взгляд Нордхэгена сфокусировался на моих глазах, и он продолжил. «Факт. Простой факт. Людей слишком много». «Ох». «Хорошо, не надо продолжать. Прошу тебя, старик, не говори ни слова. Король-паук, поймавший Лондон в свою паутину. Конец рядом. Так должно быть. Я больше не вынесу. Я — последний кусочек пазла, элемент, сделавший уравнение Нордхэгена истинным. Мое присутствие, моя помощь, моя полная безотказность позволили его безумной социопатии обрести полную свободу. Теперь ему было все дозволено». Все ограничения рассыпались в прах, дружелюбный маленький доктор исчез навсегда, а вместе с ним — видимость самообладания, профессионализма и обаяния. Его сознанием завладело чудовище. Я уже принял решение убить Нордхэгена, но теперь понял, что это необходимо сделать немедленно. Я хотел придушить его на месте. Передо мной сидел не человек, а какое-то ужасное, извращенное создание, которое требовалось уничтожить как можно скорее. Нужно что-то придумать. Проблема заключалась не в убийстве Нордхэгена, а в том, чтобы отвести подозрение от нас с Линой. Мы оба запутались в кровавой паутине этого человека. Он поймал нас в ловушку, и чем больше я задумывался об этом, тем больше ненавидел его холодной, бесстрастной ненавистью. И я снова разозлился на себя. Если Нордхэген — безумный король, то я — его шут. Жизнь животного иногда достигает интеллихии в потоке восприятия, в присутствии других организмов, в ферментах собственной крови. Разве не потрясающе звучит? Ферменты собственной крови. Какое необыкновенное словосочетание. Вам знаком Сантаяна? Джордж Сантаяна, 1863-1952, американский философ испанского происхождения. Нет. Вы примечательно невежественный, дорогой мальчик, улыбнулся он. Даже для врача и американца. Думаю, вы правы. Мне плевать. Пусть лучше он будет подтрунивать надо мной, чем продолжит нести апокалиптический бред. Для моего поколения культура хоть что-то дозначила. Мы читали, узнавали новое, запоминали. Сейчас подобные устремления исчезли с лица земли. Никто ничего не запоминает, а ведь следующая культура появляется из перегноя предыдущей. Нордхеген продолжал сыпать цитатами и именами, стриптизерши продолжали раздеваться, и в какой-то момент в моем мозгу открылась маленькая дверца, зажегся свет, и я нашел выход. Он все время был у меня под рукой. Алкоголь. Нордхеген все равно рано или поздно сопьется, просто сделает это раньше, в любую минуту, начиная с сегодняшнего дня. На то, чтобы это устроить, потребуется время, а его у меня почти нет. Я начну сегодня до того, как мне удастся посоветоваться с Линой. Иногда мне казалось, что Нордхеген намеренно меня провоцирует. Может, он хотел, чтобы я избавил его от мучений. Изрекая свои пророчества, он выглядел уставшим. Ему не хватало задора. Возможно, он зашел слишком далеко и потерял стимул продолжать. На это можно было только надеяться. Но у меня не оставалось времени на то, чтобы проверить свою гипотезу. У меня открылось второе или третье дыхание, сознание полностью прояснилось. Я все чаще стал наполнять наши бокалы. Обычно я тормозил Нордхегена, но теперь провоцировал его пить больше и больше. К 5 утра он повеселел и напился почти до невменяемого состояния. Я проводил его до дома и уложил на кушетке в библиотеке. Какое-то время я стоял над ним, пока его дыхание не стало шумным, но регулярным. Я понял, что он провалился в алкогольный сон. Потом я подошел к телефону на письменном столе и набрал Лину. «У него запланированы деловые встречи в ближайшие дни?» «Ничего важного», — ответила она встревоженно. «Совсем ничего. Насколько мне известно, нет. А что?» «Он не сможет на них присутствовать». «Что случилось?» «Ничего. Всякое бывает. Вот и все». «Я приеду через несколько минут», — сказала Лина. «Только оденусь и поймаю такси». «Все в порядке. Не торопись». Я знал, что Нордхеген проспит несколько часов. Мне нужно было подумать. К моменту приезда Лины мой план должен быть готов. Я устал от бессонной ночи, но понимал, если ничего не придумаю, то больше такого шанса может и не быть. И тогда мы с Линой окажемся прикованными к нему до самой его смерти от естественных причин. Так себе перспектива. «Что случилось?» — спросила Лина сразу, как только вошла. Нордхеген спит на кушетке в библиотеке. Он пьян, так что будет в отключке еще несколько часов. «И что?» «Не могла бы ты присмотреть за ним, пока он спит, и когда он проснется, дать ему 2 таблетки из этого пузырька?» Я вручил Лине пузырек с лекарством, который взял из аптечного пункта в погребе. «Снотворное», — сказала Лина, прочитав этикетку. «Да». «Зачем?» «Затем, что я пойду вниз, чтобы подумать». У меня много дел. На них уйдет по меньшей мере несколько дней, и я не хочу, чтобы Нордхеген мне мешал. Пускай он как можно дольше будет в бессознательном состоянии. С этого момента он недоступен. Никаких встреч и звонков. Будем держать его на снотворном. Будем давать ему витамины и БАДы, и, может, суп, если появится такая необходимость. Главное, чтобы он был в максимально беспомощном состоянии. «Почему?» «Все кончено, Лина», — сказал я. «Все летит в трубу. Нравится нам это или нет, но это происходит. Единственный вопрос, будем ли мы сами контролировать этот процесс, или он будет контролировать нас. Я свой выбор сделал. Нордхеген одной ногой в могиле. Мы поможем ему поместить туда вторую. Безумный король заснул и больше уже не проснется. Никогда». Лина ничего не сказала. «Ты сможешь уладить все вопросы со своей стороны?» — спросил я. «С документами и властями. Разберешься со всем этим?» «Да», — кивнула она. «Проблем не будет?» «Думаю, нет. Он вел дела по сложной схеме, но все документы в полном порядке. Конечно, партнеры захотят все проверить до малейших деталей». Она многозначительно посмотрела на меня. «Они заберут свою долю, но у нас проблем не будет». «Хорошо. Позови меня, если он начнет тебя беспокоить». Я спустился в погреб и обошел его словно в первый раз. Нельзя позволить посторонним осмотреть это место. Теперь мое решение заколотить дверь казалось глупым. На это не было времени, и я сомневался, что у меня получится. В любом случае, это не решит проблему, а только отсрочит неизбежное. Мой новый план заключался в том, чтобы превратить погреб в кладовую и комнату отдыха. Киноэкран и проектор можно оставить, как и бар со стульями. Лекарства и наркотики придется убрать. Легальные отнесем наверх, в клинику Нортхегена. Те, которые нам пригодятся, отправятся домой к Лине. Остальные я смою в сливное отверстие в операционной. Медицинское оборудование тоже перенесем наверх, а то, что окажется слишком большим и тяжелым, останется здесь на хранении. Самое главное – сделать так, чтобы это помещение выглядело неиспользуемым или недостроенным. Я занялся работой в аптечном пункте, чтобы потянуть время. Мне нужно все обдумать. Я должен был разложить сотни пузырьков с лекарствами, но это было несложно и не требовало много внимания. Когда я рассортировал их по группам, то пошел наверх за пакетами или коробками. В библиотеке Лины с Нортхегеном не оказалось. Я запаниковал и побежал на второй этаж. Там я и нашел Лину у спальни Нортхегена. «Он встал, сходил в туалет, а потом поднялся прямо сюда и лег в кровать», — объяснила она, нервно улыбаясь. «Не думаю, что он проснулся. Тело передвигалось на автомате. На меня он даже не посмотрел». «Старый добрый алкоголь», — произнес я с облегчением. «Отсюда можно попасть в клинику?» «Да, в коридоре за библиотекой есть дверь, ведущая в клинику. Ключ висит на крючке рядом с ней». «Хорошо. Чем меньше я буду показываться на улице, тем лучше». Лина сказала, где можно найти пакеты, и я перенес все легальные лекарства в офис Нортхегена. Потом все нетяжелое оборудование из операционной. Ненужные и запрещенные препараты я смыл в слив, остальные сложил в пакеты и отнес наверх. Покончив с этим, я полностью выбился из сил. Уже больше суток я был на ногах, и часть из этих часов кутил в городе. Помог Лине дать Нортхегену снотворное, потом пошел к себе и рухнул на кровать, не раздеваясь. Когда я проснулся, на улице было темно. Я весь взмок, меня трясло, и живот болел не только от голода. Съел яблоко, но лучше мне не стало. Потом вернулся в дом Нортхегена. Ситуация никак не изменилась. Лина просматривала документы, а Нортхеген громко храпел. Я спустился вниз. В холодильнике нашел литр фруктового сока, в котором растворил витамины, минералы и чистый протеин. Отнес эту смесь Лине. «Дай ему это с очередной дозой снотворного», — сказал я ей. «Можешь высыпать лекарство из капсул в сок, так будет легче. Жидкости он глотает рефлекторно». Такая смесь была не очень полезна для его организма, но она позволит ему продержаться, пока он спит. Худшее, что могло произойти, это то, что он умрет до того, как мы будем готовы. Я вернулся в погреб и накормил пленников. Ими не занимались целый день, что привело их в состояние тревоги и физического дискомфорта. Поставил им фильм «Я в порядке Джек» с Питером Селлерсом. Они не жаловались. «Я в порядке Джек», Великобритания, 1959. Кинокомедия Джона Эдварда Боултинга. Я нашел две швабры, одну получше, вторую похуже. Хирургические перчатки и медицинские маски, и спустился в крипту. Передо мной стояла сложная задача. Эту комнату необходимо освободить. Я включил свет. Вид мумифицированных тел и ампутированных конечностей оказался хуже, чем я помнил. Я надел маску и пару перчаток и без колебаний засунул первое тело в яму с негашенной известью. Утопил его в бело-серой жиже с помощью швабры, потом подождал. 5 минут, ничего не произошло. Труп не всплыл на поверхность. За ним последовали остальные тела. Это была медленная, тошнотворная работа, но сознание отключилось, и я действовал на автомате. Несмотря на это, мне было очень тяжело. Во время учебы и работы в больнице я видел множество трупов. Я принимал участие во вскрытиях и наблюдал за работой патолога-анатома. Сейчас, однако, все было иначе. Эти трупы не были похожи на тела некогда живых людей, а напоминали бракованные кожаные манекены. Но в то же время в них было что-то пугающе человеческое. Их волосы потускнели, но сохранили свой цвет. Их глаза уменьшились и затвердели в глазницах, но все равно выглядели как человеческие. Их сморщенная кожа в некоторых местах была мягкой. Даже лобковые волосы оставались кудрявыми. К тому времени, когда я засунул последнее, 27-е по счету тело в яму, я был в удручающем состоянии. Единственным способом закончить работу было действовать быстро, не думая. Так я и делал. Я хватал руки и ноги, словно поленья, и швырял их на край ямы. Затем смел их шваброй. Они громоздились в яме, словно груда каких-то гротескных кренделей. Я продолжил толкать и топить их шваброй, опасаясь, что все они не поместятся. Но вот последняя желтоватая нога скрылась под верхним слоем извести. «Вот и конец твоему омерзительному моргу, Нордхэгген», — подумал я с издевкой. На полу крипты валялись куски человеческой плоти, которые отвалились от трупов с течением времени. Я подмел комнату и поднялся наверх. В моем сознании осталась только ненависть к Нордхэггену. Лина уснула прямо в кресле, а Нордхэгген метался у себя в кровати. Меня это расстроило. Я не подумал, как сильно Лина устала за день и вечер. Что если бы я задержался внизу еще на 2 часа, и Нордхэгген пришел в себя? Гораздо проще было ввести снотворное внутривенно, но мне не хотелось оставлять на теле Нордхэггена свежие следы от инъекций. Я не знал, во сколько Лина дала ему последнюю дозу, и не хотел ее будить, поэтому насыпал порошок из 2 капсул ему прямо в рот и залил его водой. Он поперхнулся и выплюнул немного лекарства, но большую часть проглотил. К черту! Я делаю ему одолжение, позволяя спать. Если бы он сейчас проснулся, то получил бы от меня кулаком в лицо. Я отнес Лину вниз, уложил ее на диван и накрыл одеялом, которое взял с кровати Нордхэггена. Потом налил себе щедрую порцию односолодового виски со льдом, разбавленную небольшим количеством воды, и вернулся в спальню Нордхэггена. Теперь моя очередь быть нянькой. Старик шумно дышал, но его пульс был ровным. Я чувствовал себя спокойней, но все еще переживал из-за того, что план чуть не провалился. Действовать надо было осторожно. Я не боялся, что Нордхэгген пойдет в полицию, если очнется и сможет от нас сбежать. Но мне не хотелось разбираться с новой проблемой. Я не хотел переживать о том, что он захочет отомстить. Наверняка у него была возможность выследить нас и наказать. Размышляя об этом, я осознал, что речь больше не идет о простом убийстве. Борьба с Нордхэгганом шла не на жизнь, а на смерть, и если мы не победим, то погибнем или, что еще хуже, окажемся в застекленных ящиках в погребе. Вот до чего дошло. Или мы с Линой, или Нордхэгген. Я стал лучше понимать, где я нахожусь и что мне делать. Больше ошибок быть не должно, даже небольших помарок. Нордхэгген был гораздо опаснее полиции. Изначально я планировал переехать в отель или на съемную квартиру, чтобы не привлекать к себе внимания, когда Нордхэгген умрет, но теперь я понял, что это было бы ошибкой. Меня здесь видели, поэтому если я вдруг исчезну в решающий момент, это вызовет больше подозрений. Поэтому лучше оставаться на месте. Если у полиции будут вопросы, я на них отвечу. Нет, у меня нет работы в Великобритании. Я американец. Я снимал у него квартиру, познакомился с ним в баре, потом встретил его ассистентку. Переехал в его свободную квартиру. Конечно, она моя девушка. Вы чертовски правы, я ее люблю. Это должно сработать, подумал я. Стараться по возможности говорить правду и не сдаваться. О да, старина много пил, напивался до чертиков. Это могли бы подтвердить бармены и владельцы клубов по всему Лондону. Я с удовольствием составлю список, и у меня появится целая армия свидетелей. Я улыбнулся. План постепенно вырисовывался, в том числе благодаря Нордхэггену. Я подошел к кровати и посмотрел на него. Он производил жалкое впечатление. Маленький, щуплый, с распухшей печенью, выпирающей из-под рубашки. Лопнувшие капилляры придавали его тестообразному лицу хоть какой-то цвет. В то же время он был умным, выдающимся хирургом, начитанным, культурным и щедрым. Было сложно поверить в то, что этот человек убил несколько десятков людей и изуродовал еще больше. Этот человек создал собственное королевство или концлагерь в самом сердце Лондона. Я представлял себе, как Нордхэгген изо дня в день делает прекрасных дебютанток высшего света еще прекраснее, добавляет последние штрихи, о которых забыл Бог. А потом по ночам занимается другим своим делом, проводит у себя в погребе другие операции. Лина права. Слово «безумие» ничего не объясняло. Чем больше я думал о Нордхэггене, тем мне сильнее казалось, что это слово ему не подходит. Я добрался до самого сердца тайны и ничего не выяснил. Может, я зря искал ответ. Может, к Нордхэггену следовало относиться как к данности, как к орудию сил природы. Теперь это не имело значения. Другая, еще более мощная сила взяла судьбу Нордхэгена в свои руки, и этой силой были мы с Линой. Настал следующий день. Прошло 24 часа с начала воплощения плана. Лина спустилась вниз, и мы поговорили. У меня было гнетущее ощущение того, что мы еще недостаточно хорошо подготовились. Я отправил ее домой за одеждой и другими необходимыми вещами. Она взяла с собой мешок с наркотиками и вернулась через 2 часа. Приготовила мне поесть, и потом я ушел к себе. Там я принял душ, заснул и проснулся после полудня, чувствуя себя гораздо лучше. Лина сидела на том же кресле в спальне, но Нордхэгена в комнате не было. Я застыл в дверном проеме и уставился на пустую кровать. Лина указала на ванную комнату. Голый Нордхэген лежал в ванной и храпел. «Он обосрался», — объяснила Лина. «Я смогла раздеть его и помыть, но не смогла вытащить из ванной». «Ничего страшного, так даже лучше, как мне кажется. Он не проснулся?» «Нет, бормотал что-то нечленораздельное и еле-еле передвигался». «Хорошее снотворное». «Кстати», — сказала Лина, — «кажется, в прошлый раз я дала ему 3 капсулы. У меня с трудом получилось их в него впихнуть, и я могла обсчитаться». «От этого он не умрет, надеюсь». Лина пошла вниз и приготовила для нас сэндвичи. «Тебе нужно отдохнуть?» — спросил я. «Я в порядке». «Поспи 2 часа, потом опять посидишь с ним, пока я поработаю в погребе. Нас ждет долгая ночь». Она кивнула. Я не сказал ей, чем занимался внизу, но она и не спрашивала. Позже, когда Лина проснулась, отдохнувшая, мы влили в Нордхэгена обогащенного фруктового сока и дали ему еще снотворного. Спускаясь в погреб, я размышлял о людях Нордхэгена. Без сомнения, они проголодались и находились в полном ужасе. Должно быть, они задавались вопросом, что происходит. Рутина остается рутиной даже в аду, а их рутина нарушилась. Они не видели Нордхэгена уже 2 дня. Они видели, как я один раз спустился в крипту и вернулся оттуда спустя какое-то время. Я хотел их успокоить, поэтому занялся обычными делами и включил музыку. Потому как они наблюдали за мной, я догадался, что все они думают только об одном. Где Нордхэген? У него появилась небольшая проблема, ребята. Небольшая проблема. Как мне хотелось рассказать им, что маленький доктор теперь обездвижен, почти так же, как и они. Правда, его конечности на месте, но в его текущем состоянии чувствовалась определенная справедливость. Я решил не заморачиваться с едой и влил в них огромную дозу джина с тоником, приправленного чем-то без цвета, без запаха и без вкуса. Пока я налаживал подачу питания, я был абсолютно спокоен, но когда сел в командном пункте, заметил, как сильно трясутся у меня руки. Как иронично, чтобы спасти этих людей от Нордхэгена, я должен их убить. Я продолжал убеждать себя, что это единственный способ, но в сознании возникли образы из Камбоджи, и я задумался. Вдруг я — новый Пол Пот, и решение проблемы оказалось катастрофичнее, чем она сама. Будь что будет. Если бы у этих людей был выбор, согласились бы они продолжать жить, но стать немыми, слепыми и испытывать постоянные муки. Все равно их ждал бы тот же конец, когда Нордхэген осуществил бы план по вынужденной выборочной аннигиляции. И тут я вспомнил слова, сказанные Нордхэгеном. «Иногда для того, чтобы проявить доброту, приходится быть жестоким». Эти смерти были неизбежны, но я сделал их безболезненными и проводил этих людей в последний путь огромными порциями джина с тоником. Я сидел в командном пункте, освещенный оранжево-зеленым светом электронных дисплеев, и смотрел на свои дрожащие руки, пока с мониторов не исчезли последние жизненные показатели. Потом я надел новую медицинскую маску, новую пару хирургических перчаток и принялся за работу. Одно за одним я отстегнул тела от оков, достал их из ящиков и отнес в крипту. Там выпустил оставшийся воздух из их легких, чтобы тела не раздулись, как воздушные шары. Потом столкнул трупы в яму с негашенной известью. Яма поглотила их. Я представил себе, как под кожей Лондона набухает бесконечный нарыв смерти, который все никак не вскроется. Я закончил и присел отдохнуть. Тело болело, и мне закралась в голову мысль нырнуть в яму и поплавать вместе с трупами. Но мучительная смерть в мои планы точно не входила. Я намеревался разобрать ящики и систему жизнеобеспечения, но совершенный мной геноцид в миниатюре полностью меня вымотал. Я с трудом поднялся наверх, нашел Лину и рухнул в ее объятия. Из ванной доносилось хриплое дыхание Нордхэгена. «Готово», — — сказал я ослабевшим голосом. «С ними покончено». Лина убрала волосы у меня со лба и взяла мое лицо в ладони. Она отвела меня в свободную спальню и помогла снять одежду. Потом откинула одеяло и уложила меня на кровать лицом вниз. Вышла из комнаты, но вернулась минуту спустя, и я услышал, как ее туфли со стуком упали на пол. Она села на меня и начала растирать мое тело спиртом, холодным, расслабляющим. Она изгнала демонов, поселившихся в моей шее, спине, руках и плечах. В какой-то момент я заснул глубоким сном без сновидений. Первым, что я увидел, когда открыл глаза, было уродливое голое тело Роджера Нортхэгена. Он стоял, шатаясь в дверном проеме с выражением полной растерянности на лице. Я в ужасе вскочил с кровати, но он никуда не собирался. Его качнуло. Он часто заморгал и рухнул на пол. Я выругался, дотащил его до ванной комнаты, засунул его в ванну и дал еще снотворного. Плевать, если эта доза его убьет. Мне больше не хотелось видеть его в вертикальном положении. Лина спала в кресле. На столе рядом с ней стоял будильник, и я увидел, что он сработает через 15 минут. Было не по себе от ярости и страха. Хотелось разбить будильник о стену и наорать на Лину, но потом я заметил, что на улице светло. Время на часах показывало 3:15. Я проспал почти 12 часов. Неудивительно, что она заснула. Ей и следовало меня разбудить. Хорошо, что она не забыла поставить будильник. Ярость отпустила, но страх остался. Уже второй раз наш план оказался под угрозой, еще более серьезной. Я не хотел выговаривать Лине, чтобы не расстраивать ее, но нам следовало тщательнее согласовывать наше расписание. Зазвонил телефон, и я воскликнул от удивления. Через несколько секунд раздалась оглушительная имитация звона Биг Бена. Кто-то нажал на кнопку дверного звонка. «Я открою», — сказала Лина, которая сразу же проснулась. «Не отвечай на телефон». Она поспешила из комнаты. Я не мог вынести звук телефонного звонка, поэтому выбежал из спальни, закрыв за собой дверь. Вошел в ванную комнату и посмотрел на Нортхэгена. «Очнись», — думал я. «Давай, очнись сейчас же!» Я сжал руки в кулаки. Нортхэгену повезло, что он был в отключке. Если бы он открыл глаза прямо сейчас, я бы раскроил его черепосмеситель. «Всего лишь почтальон», — сказала Лина, сонно улыбаясь. «Принес пару посылок с образцами лекарств. Роджер постоянно их получает». «Может, нам следовало ответить на телефон?» «Нет, ничего страшного. Но если он опять зазвонит, я сниму трубку. Меня они знают, а тебя нет». «Кто они?» «Неважно», — сказала Лина. «Знакомые. У Роджера много знакомых, и они постоянно приглашают его то на обед, то на какие-то мероприятия. Не волнуйся, я разберусь». «Думал, он не участвует в светской жизни». «Так и есть, по крайней мере, нечасто. Вернее, очень редко». Таким образом, ему удавалось поддерживать социальные контакты, одновременно создавая образ труднодоступного, загадочного человека. «Умно», — сказал я. «Он очень умный. Все привыкли, что он редко присутствует на светских мероприятиях. Я поддерживал его образ. Это шло на пользу бизнесу. Некоторые клиенты выбирали его не только из-за квалификации, но и из-за таинственности. И нам это тоже на пользу». Наконец сработал будильник. Лина успела выключить его до того, как я разбил проклятую штуковину о стену. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись, как дети, которым удалось избежать наказания за шалость. Лина подошла ко мне, и мы обнялись. Я знал, что еще ничего не кончено, но ситуация под нашим контролем. «Ты уверена, что ему больше некому звонить? У него нет близких друзей?» «Нет, за все время нашего знакомства друзья с ним не связывались». «А как долго вы знакомы?» «Достаточно, чтобы узнать, что друзей у него нет». «Хорошо. Я дал ему снотворное несколько минут назад. Какое-то время он нас не побеспокоит». Мы пошли в свободную спальню. Я еще не оделся. Лина разделась. Мы залезли под одеяло, поцеловались и обнялись. Секс нам сейчас был не нужен. Мы просто делились друг с другом теплом и провели около часа в сонном, расслабленном состоянии. «Худшее позади», — пытался убедить себя я. «Что бы ни произошло в будущем, оно не сравнится с тем, через что я прошел, когда избавлялся от трупов в погребе. Когда придет час разделаться с Нортхэгеном, это будет так же легко, как прихлопнуть комара». «Присмотри за ним», — сказал я Лине перед тем, как пойти вниз. «Проверяй не только, спит ли он, но и дышит ли. Меня беспокоит, что из-за снотворного у него может начаться рвота, и он может ею захлебнуться». Эта мысль меня сильно беспокоила, поэтому в погребе я отрезал кусок от пластиковой трубки, отнес его Лине и объяснил, как им пользоваться в экстренном случае. Я боялся, что пока она сбегает за мной, драгоценное время будет упущено. На следующей стадии плана требовалось много физического труда. Я должен был разобрать сложную конструкцию Нордхэгена. Стол, ящики, консоль, систему жизнеобеспечения. Начал я с ящиков. Это была медленная, изматывающая работа, а после месяцев ночных попоек я был не в лучшей физической форме. Приходилось часто делать паузы, чтобы перевести дух. Вскоре вся моя одежда промокла от пота. Из погреба на крышу здания вела вентиляционная шахта, и я подумывал, не поджечь ли мне деревянную конструкцию. Она сгорит, и огонь не пойдет дальше каменного подвала. В итоге я решил этого не делать. На улицах Мейфера было многолюдно в любое время суток, и дым, идущий из трубы на крыше дома, привлек бы внимание. Поэтому я стучал молотком, пилил и опять стучал молотком. Самым сложным было разобрать места стыков, соединенных болтами. К счастью, их имелось немного. Я пытался развинтить болты вручную, но пальцы свело судорогой. Пришлось пилить вокруг них. Доски получались причудливой формы, но я надеялся, что никто не будет внимательно к ним присматриваться. Гора досок росла. Сначала мне казалось, что работы меньше не становится, но, наконец, я достиг критической массы и поверил в то, что смогу ее закончить. С этого момента стало легче. Циркулярная пила, с помощью которой Нордхэген собрал эту чудовищную конструкцию, теперь помогала мне ее разбирать. Не так тяжело, как разбирать египетскую пирамиду камень за камнем, убеждал я себя, хотя мне казалось, что моя работа мало чем отличалась. Если кто-то спросит о большой куче досок в погребе, Лина ответит, что ей о ней ничего не известно. Возможно, Роджер собирался что-то построить, а может, доски остались от перестройки конюшни. Какая разница? В разобранном состоянии зловещее сооружение превратилось в гору дерева. Другое дело — электроника и сантехника. Металлические детали отправились в яму с известью. Туда же последовало дорогостоящее медицинское оборудование и мониторы, которые не нужны были в кабинете косметического хирурга. Остальное — трубы, насосы, капельницы — я разобрал, прочистил и сложил в пустом аптечном пункте. Оставались только стеклянные дверцы от ящиков. Сначала я хотел оставить их рядом с кучей досок, но они могли показаться подозрительными. Было бы сложно объяснить их назначение. В конце концов, я отнес их в крипту, разбил там с помощью молотка и сбросил осколки в яму. Последний кусок стекла предательски отказывался тонуть в извести, поэтому пришлось попотеть, пока он, наконец, не пошел ко дну. Я подмел пол в погребе, затем решил сложить доски заново, чтобы их вид возбуждал меньше вопросов. Потом сделал это еще раз, но их было слишком много, поэтому мне пришлось сдаться. Теперь камера ужасов выглядела относительно невинно. Киноэкран, бар, стереосистема, доски, инструменты, различное медицинское оборудование в кладовой — все это не вызывало никаких подозрений. Незаконченная комната отдыха? Да, вполне разумное объяснение. Я просидел в погребе еще час и убедил себя в том, что теперь он выглядит нормально. Но мне слишком хорошо было знакомо это помещение, и его кошмарное прошлое еще жило в памяти. Казалось, его стены кричат об отвратительных ужасах, которым они стали свидетелем. Мне пришлось отвести Лину вниз, увидеть ее улыбку и услышать, как она сказала. Даже не верится, прежде чем я поверил в то, что у меня получилось. Она обняла меня, и я испытал странное чувство гордости. Мне показалось, я стал чище, словно разобрав кошмар Нордхэгена до последнего винтика, искупил часть вины. «Что будешь делать с ямой в крипте?» «Не знаю». Теперь эта яма представляла собой единственную проблему. Можно сколотить крышку из досок и залить ее цементом, чтобы она оказалась на одном уровне с полом, но свежий цемент будет выделяться в центре старинного каменного пола, как бы я ни пытался замаскировать его пылью и грязью. Что вызовет больше подозрений у потенциальной ячейки? Участок, недавно залитый цементом, или открытая яма с негашенной известью? Мы решили, что новый цемент всегда навевает мысли о захороненных под ним телах. Мы поместили над ямой пару деревянных рам и накрыли их листом фанеры. Теперь яма выглядела безобидно, и никто не подумает, что мы что-то в ней скрываем. Прежде чем накрыть яму, я решил обследовать ее с помощью швабры. Так, ничего и не нащупав, выбросил швабру туда же. Мне начинала нравиться эта дыра в прошлое. Без нее у нас с Линой было бы меньше пространства для маневра. Вся работа по уничтожению королевства Нордхэгена завершилась в 5 этапов с перерывами на еду и сон. Я потерял счет времени и чувствовал, будто ползу по темному тоннелю в надежде, что он куда-нибудь меня выведет. Нортхеген пребывал в искусственной коме и больше не доставлял никаких проблем. Но я знал, что у нас кончается время. Старик еще был жив, но его состояние ухудшалось. Цвет его кожи стал мертвенно-бледным, дыхание ослабло. Было очевидно, что диета и снотворное, прописанные нами, не идут на пользу его и без того нездоровому организму. Когда с погребом было покончено, у меня появились неожиданные сомнения. Раньше я думал, что с легкостью убью Нортхегена, но теперь сомневался. Действительно ли необходима его смерть? Может, лучше привести его в чувство и объяснить ситуацию таким образом, чтобы он с ней смирился? Все зависит от Лины. Я — новенький предатель, которого легко вышвырнуть вон. Но если Лина дорога Нортхегену, сможет ли она его успокоить? И ее предательство ранит его сильнее, чем мое, и он придет в ярость. Мне не хотелось думать о Нортхегене как о живом, активном враге. Без его королевства у него останемся только мы, и именно на нас он сосредоточит то, что осталось от его извращенного сознания. Не было причин на то, чтобы продлевать жизнь этого человека. Его надо убрать. Ему пора вернуть билет создателю. Мы подождали полтора дня, пока не наступила пятница. Потом позволили сознанию Нортхегена проясниться до полубессознательного. Его трясло, и на лице отразились муки адской головной боли. В полдень мы надели хирургические перчатки и начали поить его виски. Первоклассным, односолодовым. Видимо, его желудок не был готов к таким потрясениям. Он постоянно кашлял и стонал, но мы продолжали вливать в него напиток. Он поскуливал между глотками. Когда он отказался открывать рот, я сходил на кухню за воронкой и вставил ее ему между зубов, пару раз отвесив пощечину. Потом наполнил воронку виски и зажал ему нос. Немного жидкости вытекло из уголков его губ, но основную порцию он проглотил. Такой метод оказался очень эффективным. Когда алкоголь завладел им, он перестал сопротивляться. Я убрал воронку, и он стал пить самостоятельно. От нас требовалось только наполнять его бокал и следить, чтобы он не тратил время зря. Надо было влить в него как можно больше алкоголя за короткий срок. Одной бутылки было бы достаточно, но я откупорил вторую. Его сознание прояснялось на несколько секунд, а потом снова отключалось. На лице возникла глупая улыбка, которая осталась до самого конца. Он пил и с теплотой смотрел на меня и Лину, словно мы оказывали ему услугу. Возможно, так оно и было. Я не был уверен, сам ли я решил убить его, или Лина тайно подвела меня к этому, или сам Нортхеген хотел, чтобы я это сделал. В любом случае, все пришло к одному. «Улыбайся, сладостная, сладостная тьма!» — пробормотал Нортхеген. Да, он осознавал, что происходит, и улыбался. «Хорошо», — подумал я, и снова поднес стакан к его губам. Его веки отяжелели, он смотрел вперед невидящим взором. Я наблюдал за тем, как он ускользает, и вдруг осознал, что мы больше не сможем воспользоваться Фезерс. Жаль. Пока я вливал в него виски, Лина по очереди вложила обе бутылки ему в руку. Позже я сделал то же самое со стаканом. Он продержался дольше, чем я ожидал. Это только подтвердило мои опасения о том, что он мог бы прожить еще несколько лет. Я возрадовался тому, что мы взялись за дело. С каждой минутой наше решение казалось все более оправданным. Нортхеген почувствовал, что ему настал конец, и попытался приподняться. «Смерть! Забавная штука!» Я хотел оттолкнуть его, хотел его заткнуть, но не мог. «Все равно, что помогаешь, родиться в пустоте, главное — глубоко вздохнуть, чтобы этот вздох стал последним». Отдаю ему должное. Он пытался. Его грудь раздулась, серое лицо покрылось сначала красными, потом пунцовыми пятнами и, наконец, стало пепельно-белым. Но из его легких вышел лишь слабый вздох. «Черт!» — выругался он. С меня было довольно. Я толкнул его. Он рухнул на кровать и закрыл глаза. Из его рта вырвался тихий свист. Казалось, он перестал дышать, но я знал, что он все еще жив, и нащупал слабый пульс. «Осталось еще немного», — сказал я Лине. «Автономные функции организма постепенно отключаются. На это уйдет какое-то время, но он уже практически труп». Я встал и прошелся по комнате, не сводя глаз с Лины. Я едва взглянул на нее во время всей процедуры, но теперь мне хотелось видеть, как она отреагирует на его смерть. Она смотрела на Нордхэгена. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Наконец она встала, отвернулась от кровати, коснулась руки Нордхэгена на прощание и вышла из комнаты. «У нас было много дел. Лина вышла через главную дверь клиники и пошла пешком на Маунт-стрит, чтобы поймать такси и поехать в Квинсвуд. Днем ранее она отвезла сумку с моими вещами к себе домой. Мы прибрались в квартире Нордхэгена, потом я все проверил еще раз и стер наши отпечатки пальцев везде, кроме библиотеки. Там они не вызовут подозрений. Дважды я спускался в погреб, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Даже сейчас я не удивился бы, если бы увидел там гору трупов. Трудно было поверить в то, что кошмар закончился. Я сел у окна и посмотрел на переулок. С двух сторон на него выходили глухие стены зданий, но была и пара жилых домов, переделанных из конюшен. Мы надеялись, что их жильцов днем не будет дома. В любом случае, они вряд ли обращали внимание на то, что происходило у Нордхэгена. Риск был минимальным. Если кто-то и видел, что во время смерти Нордхэгена мы находились здесь, то мы сделали все, чтобы отвести от нас подозрения. Конечно, он пил, и в последнее время все больше и больше. Когда мы видели его в последний раз, он казался пьяным, но относительно в добром здравии, а потом нам пришлось уехать. Я подходил к нему каждые 10 минут, пока наконец не убедился, что он мертв. Потом я подходил к нему каждые 5 минут в течение получаса. Хотел удостовериться, что его не оживило никакое божественное вмешательство. Наконец, у меня не осталось сомнений, что жизнь покинула его окончательно. Все было в порядке. Я специально вышел через жилые помещения. За моей спиной захлопнулась дверь. На мне не было ни головного убора, ни верхней одежды, только пиджак. В руках я ничего не нес. Я дошел до Грин-парка, сел на метро и проехал одну остановку до вокзала Виктория. Как раз вовремя. Лина ждала меня на платформе с двумя маленькими чемоданами. Наш поезд отъехал от станции 10 минут спустя. Мы забронировали номер на двоих на мое имя в отеле «Уильерс» в Брайтоне на побережье. Большую часть уикенда мы провели в номере. Нам было хорошо. Мы смотрели в окно на море, обнимались, спали.